Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Крестьяне! Супер круто! Сейчас буду, сука, загорать. А если надумаешь загорать, надо с тебя, сука, кожу сожрать. Еще не успеешься, пока она тварь. Будешь мясо под солнце теперь подставлять.